Россия, кто здесь крайний? Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. В начале 1970-х годов, во времена моего хождения по русскому северу, попал я со своим напарником-соседом в старинный вологодской земли город Тотьму. Попал с познавательными целями для своей рисовальной профессии. В библиотеке моей от дедов сохранилась небольшая книжица, напечатанная в 1924 году в типографии Тотьминского отдела местного хозяйства в количестве 600 экземпляров. Книга о деревянном зодчестве Тотьминского уезда Вологодской губернии с недурными гравюрами художника Праведникова. На одной из них был изображен двухэтажный рубленый пятистенок, покрытый тесом замечательных пропорций, с высоким крыльцом красивого рисунка окнами, украшенными резьбою, тяжелым венчающим коньком, то есть со всей полагающейся русскому северному дому кораблю атрибутикой. Эта книжка виновата в том, что мы изменили первоначальный маршрут, и вместо Никольского района, куда должны были податься под тем же рисовальным занятием, из Вологды на Додероновском, то есть ГДРовском пароходике, двинули по реке Вологде, затем вверх по Сухоне, в Тотьму. Захотелось увидеть так странно названный город, да еще украшенный замечательной архитектурой. В тесном ресторане пароходика за вологодским пивом мы провели почти весь путь до Тотьмы. Сосед наш по столику, начальник рыбнадзора города Нюксеницы, большой любитель и потребитель пива, талантливый враль и балагур, моментально ставший нашим приятелем, рассказал чудную легенду про обозвание Тотьмы. Как представитель соседней с Тотьмой Нюксеницы, он знал про Тотьму все, естественно, с дурной стороны. Когда первый император всероссийский Петр Великий, еще будучи молодым царем, путешествовал по русскому северу и объезжал в Вологодчину, он на лодках-галерах поднимался вверх из Двины по Сухоне со своими генерал-фельдмаршалами разными там, князьями Меншиковыми да графьями Толстыми. Жители прибрежных городков и деревень приветствовали царское величество на берегах Сухоны, но старательнее всех и совершенно неожиданным способом встречали его поезд жители древней Тотьмы. Крутые берега реки густыми кругами, как семечками в подсолнухе, были усыпаны низко склоненными долу человечками. Застывшие, сложенные вдвое люди выделялись на зеленых угорьях только задницами, торчавшими с округлых берегов прямо вверх в небо. Зрелище сие из царской дали было настолько непонятным и впечатляющим, что царь, увидев такую картину со своей главной галерной лодки, повернулся к Алексашке Меньшикову и спросил: «То тьма жоп, что ли, Данилыч?» Меньшиков посмотрел в свою поднадзорную трубу и ответствовал царю: «Точно, то тьма жоп на горах, Ваше Величество». Таким образом, сам Петр I подтвердил древнее имя города, да еще с важным добавлением, причиною, про которую тотьминцы почему-то забыли, а мы в Нюксеницах по-соседски помним. Заключил рыбнадзорный враль, пообещав угостить стерляжьей ухой, ежели занесет нас жизнь в Нюксеницы. Приплыли мы в Тотьму уже к вечеру, и, естественно, как русские пиквикисты, страдающие алкогольной недостаточностью наших организмов, оказались прямо с рюкзаками в винно-водочном отделе самого главного магазина Тотьмы. С него-то и начались наши исторические познания брошенного под ноги времени и забытого Богом города. В этом важном месте наши целеустремленные взоры были остановлены невидалью в человеческом обличье. Объект сей был настолько кос глазами, что притягивал внимание окружающих неправдоподобностью этой косины. Глаза его были повернуты в противоположные стороны, левый в левую, а правый в правую, причем настолько сильно, что он этим невозможным глазным устройством прям-таки гипнотизировал глядевших на него людей. В своей правой руке держал он только что выпущенную юбилейную монету с портретом великого вождя революции товарища Ленина и, поглаживая ее грязным большим пальцем, приговаривал: «Полыски, полыски, Понять, что он имел в виду, было трудно, ерунда какая-то. Чего он хочет? И вдруг держатель Рублевого Ильича повернул к нам свою голову и хриплым, пропитым голосом, глядя мимо нас в разные стороны, проговорил: «Ну что смотрите за летки? Помогите вылечиться, скиньтесь по лыске, глаза поставьте на место, а то вижу я вас совсем в других местах, чем вы сами себе кажетесь. Болен я, излом зрения у меня, оттого и пью, а дозу выпью, глаза на место становятся, и снова вы там, где есть, косой я наоборот. А теперь давайте-ка по лыске скиньтесь на поправку глазной косины». «Да скиньте же, не жалеете, такого цирку вы нигде не сыщете, да и стоит он всего 200 грамм. Прохрипел стоящий за нами винно-водочный желатель в потертой кепке лондонки. Мы с напарником скинулись, и косой наоборот, с некоторым вызовом и гордостью, протянув треху водочной продавальщице, сказал: «У ваш целовальниц больных да жаждущих. Не серчай, красавица, без нас, косых да косящих, что б ты делала?» Действительно, после принятия 200 граммов водки глаза его постепенно вернулись на свои места, и он превратился в банального заштатного алкаша. Интересно, знают ли врачи-глазники или доктора-наркологи болезнь под названием «косой наоборот»? После обустройства на ночлег в местном доме крестьянина, где одно койко-место в общей комнате стоило всего 80 копеек, спустились мы на берег Сухоны варить свой супчик. В городской столовой подавали только макароны с тушенкой, а когда по вечерам она превращалась в ресторан, к этому блюду добавляли пиво за приличные деньги, но зато в графинах. А у нас все было свое. На берегу, достав снеть из малого рюкзака, развели воровской костерок, на котором быстро приготовили ужин, и только успели отметить прибытие в славную тотьму, как к нашему костру подковылял из-за кустов костыль с лицом тяжело пожившего человека и вежливо попросил дать ему всего-то консервную банку из-под тушенки. Мы дали, думая, что нужна она ему для червей или еще для чего-нибудь хозяйственного, но он здесь же у костра вынул из своего бывшего пиджака флакон тройного одеколона и трясущимися от нетерпения руками вылил его в банку, разбавил водою из Сухоны и, чуть поболтав, залил в себя эту белесую суспензию. Затем, крякнув, произнес нежно: «Пошла хворобушка». Закусив этими замечательными словами свое душистое питье, он отбыл под ближайший куст. Некоторое время спустя от куста раздалось невнятное пение, вроде «Болять мои раны в глубоке», перемежавшиеся храпом. Пора было и нам вернуться под нашу временную крышу и хорошо выспаться. Утром предстояло на свежую голову обойти город и наметить интересные объекты для запечатления их на бумаге. Но там, в доме крестьянина, нас ждало третье открытие — местный дом крестьянский сортир «Эрмитаж», построенный в былые крепкие времена из широченного соснового теса в стиле русского кантри. Он представлял экспозицию талантливейших творцов нашего Отечества, которые заполнили его стены незабвенными победно-фаллическими рисунками и виршами, выполненными в разнообразных подручных материалах и техниках. Одна из надписей самая идейная, резанная искусной клинописью перочинным ножичком, на темно-коричневых досках терпеливым старателем, глубоко запечатлелась в нашей памяти. «Пусть послужит наш сортир очагом борьбы за мир, поджигатели войны срать в сортире не должны». О пьянствующих земляках дом крестьянской дежурной глубокий старик после рюмки угощения говаривал, что пьют они не более и не менее, чем вся Россия, а виденное нами относится в первый черед к Москве. Тотьма издавна назначена была местом для ссылок. Это крест наш, но если при царях да императорах к нам ссылали важных раскольников или революционных потрясателей, то нынче награждают бездельным и пьянским людям. Списанные в столицах со счетов на их начальственном языке называются тунеядцами. Вместо этого народа лучше бы в город солдат поставили. Бабы бы лишние егорились. Толк бы был да приплод. А с этих что, срам один, да развращение наших человеков происходит. Вот так-то, — заключил он, оправдываясь перед нами в нехороших городских картинках. И добавил. Любопытствуйте у нас, конечно, но со своими блокнотиками-то будьте поаккуратнее, не то накинутся на вас, как на свежачок, и оберут. У них своя простая система. Днем где-нибудь что-нибудь поднадыбят, вечером отгуляют, а утром лечатся. После таких наставлений наш романтический настрой на тотьму стал меняться. Дом крестьянина своим парадным крыльцом выходил на главную площадь города. Слева от него выделялся среди деревьев старинный храм без куполов, превращенный в клуб. За ним на бывшем церковном кладбище была танцплощадка. С правой стороны против храма клуба находилась трибуна, за которой возвышался на голубом пьедестале серебряно-гипсовый бюст Лыски Ленина. Прямо по оси крыльца, с другой стороны, ближе к реке, торчал единственный в городе зелено-бурый пивной ларь. Поутру, выйдя со сна на крыльцо, мы обалдели от увиденного. Вся площадь до краев была забита безликую молчаливую толпой. Что здесь происходит? Тьма людей в такую рань. Что за демонстрация? Война, что ли, объявлена? Или новая революция началась? И почему все молчат? Как-то даже тревожно сделалось от этого стояния. Выпалший за нами на крыльцо домовой дед самокруткую спокойно прокомментировал события. Лечит стоят, к пивному опохмелку готовят. Лекарства, видишь, в одной будке дают, и то приплывает он на пароходе сверху, из Нюксеницы, да бочки с пристани выборные вручную катят. Через полчаса должны прикатить, вот и ждут, чтобы в себя прийти после вчерашних подвигов. Выборным первым нальют, потом всем по очереди. Пиво в тотьме не варят, а привезенных бочек на всех не хватает. Раньше своим хватало, а после нашествия тунеядцев, понятное дело, не достает. У нас же плановое хозяйство, так что кто поспел, тот и съел. Этот спектакль каждое утро здесь дается. Всех тунеядствующих можете посмотреть и ознакомиться. Они перед вами. Мы не сразу разглядели, что толпа образует между храмом и трибуною плотную многоколенную очередь, которая заполняет всю площадь и концом своим уходит в поднимающуюся угорьем улицу деревянных домов. В полчаса, оставшиеся до спектакля, приката бочек, мы успели дойти до дома тунеядцев. Собственно, улица упиралась в него. Дом оказался знатным пятистенком из моей книжки, но приведенным в такой непотребный вид, что мог бы в Великую Отечественную войну получить инвалидность первой группы. Глазницы окон разбиты, филенки дверей проломаны, покосившаяся печная труба наполовину разобрана, тес на крыше попорчен, от чердачного полукруглого оконца остался один проем. Контраст серо-бурых бревен с ярко-грязными ситцевыми подушками и красными стеганными одеялами, которыми заткнули битые проемы двухэтажного жилья, был впечатляюще живописным. Когда-то крепкий тотьминский дом зиял своими ситцевыми ранами. Но все-таки почему один из старинных домов Тотьмы был отдан столичным тунеядцам? Потому что они столичные? Или по каким-то другим причинам? У дома на лавочке лежал уже зело пьяный тунеядец с недопитой бутылкой в руке. Увидев нас и отпив глоток из бутылки, он признался, что алкогольная болезнь лишила его части сознательности и внутренней температуры, оттого он сам себе неуправляем и свободен во всяческих проявлениях, даже неподходящих. А затем, глотнув снова, напал на нас с требованием предъявить документ на право общения с ним. «Вы что, журналисты, что зырите здесь кругом? Али водочные продаватели, что указ на меня имеете? А ну, покажешь свой ордер на разговор. А так не поверю, и все тут. Может, вы шиши карманные, больше никто?» И, отхлебнув еще из бутылки, прохрипел: «Наше дело правое. Нам что, поднять да бросить, а больше ничего?» Мы представили, что будет в скором времени, когда тьма тунеядцев, приняв утреннюю дозу, разбредется по городу. Пора думать об эвакуации, и лучше самолетом, а блокноты свои совсем не вынимать из рюкзаков. Вернувшись на площадь, у нашего крыльца мы услышали, как опухший тунеядец, обращаясь к побитому, показав на очередь, сказал: «Вон, глянь, снова шпынь непотребный на похмелок опознал». «А кто такой шпынь, в чем его непотребство, и чем оно отличается от вашего потребства?» «Да водку он не пьет, даже на халяву, в рот не берет, то есть напрочь не потребляет». «Откуда же пьян?» «Да болтушки разные делает. Например, венцо сладкое, клюковку с пивком разболтает, это в лучшем случае. А то еще что-нибудь чудное придумает. Одним словом, изыскивают всякие тонкости». «А почему шпынь?» «Ну, это понятно. Ругательств матерных не терпит, совсем не переносит. Шпыняет всех за них, отсюда шпынь. Аристократ он у нас, из большого начальства вышел». «Да какой он аристократ!» — возмутился стоящий рядом откровенный тунеядец. «Дай под задый аристократ, вот он кто!» «Ты не прав!» — возразил битый. «В Москве до пития был он при власти. Служил в их главной академии марксистским толковником. Разъяснял, значит, кому по их бородатым законам уесть и порушить необходимо. Но по пьяни лишка про что-то болтнул и загремел со всех своих вершин, да через это запил, до ручки дошел, с семьей разбежался, а после его в тунеядцы скинули и сюда к нам перевоспитывать отправили». «Снова проспал, машину не подали, без пива на сегодня останется, значит», — сказал опухший. «Ничего, лосьон в универмагской парфюмерии есть, им обойдется», — успокоил битый. И вдруг при этих словах мы увидели апофеоз тотьминского бытия. С угорья, куда уходил хвост очереди, показался высокий, спешащий седой человек в больших роговых очках с лицом алкогольного академика. Осмотрев со своего высока всю площадь, уставленную бесконечными тунеядцами, сбавил ход, поняв, что опоздал, и, подойдя к хвосту очереди, хриплым начальственным голосом спросил, обращаясь ко всей площади: «Россия! Кто здесь крайний?» Сосредоточенная очередь повернула свои головы в сторону шпыня, и что-то похожее на вразумительность мелькнуло в их глазах. Но через малое время шум катящихся бочек снова вернул всех в состояние ожидания, а через минуту на лицах передовой части очереди уже появилось предчувствие предстоящего блаженства, и вскоре волшебная терапия началась. «Да, Россия, жизнь твоя утрешняя, жизнь ожидательная».